3. Стихийный дар. Вы получаете сопротивление огню и можете летать на протяжении 60 минут. 4. Спасительный сосуд. 5. Ограниченное желание. Вы можете один раз в день использовать любое заклинание не выше 6 го-круга. 6. Таинственный арканум. 1 заклинание 6, 7, 8 и 9 круга. 7. Таинственный мастер. Воззвав к вашему покровителю, вы один раз в день можете восстановить все ячейки заклинаний. Список доступных заклинаний. Мистический заряд. Заговор. Вспышка мечей. Заговор. Фокусы. Заговор. Клинок зеленого пламени. Заговор. Священное пламя. Заговор. Пляшущие огоньки. Заговор. Понимание языков. Ритуал. Один круг. Адское возмездие. Один круг. Доспех Агатиса. Один круг. Огонь фей. Один круг. Врожденное. Внушение. Два круг. Туманный шаг. Два круг. Палящий луч. Два. Тьма. Три круг. Врожденное. Рассеивание магии. Три круг. Газообразная форма. Три круг. Огненный шар. Три круг. Изгнание. Четыре круг. Быстрый гонец Гальдера. Четыре круг. Психическое копье Раулатима. 4 круг. Далекий шаг. 5 круг. Круг телепортации. 5 круг. Связь с иным миром. Ритуал. 5 круг. Облачение огня. 6 круг. Арканум. Узилище. 7 круг. Арканум. Подчинение чудовища. 8 круг. Арканум. Исполнение желаний. 9 круг. Арканум. Ничего не изменилось. Разочарованно выдохнул я, но тут у меня перед носом неожиданно выпрыгнуло оповещение. Вам новое сообщение. Желаете прочесть? Какого хрена? Шокированно вырвалось у меня. Примечание к части. Вот и новая глава. Больше как всегда есть на Бусти. Бастытос Риск. Пишите свои комментарии и ставьте лайки. Не знаю зачем, но другие просят. Глава 14. Часть 1. Неприятная встреча. 6 ноября 2010 года от Рождества Христова. 7 дней спустя после заседания Совета директоров Абстерга. Недалеко от секретного бункера. Полуостров Лабрадор. Канада. Северная Америка. «Ты уверена, что нам именно туда, Логан?» – спросила свою напарницу молодая девушка, с темно-зелеными глазами и развивающимися на ветру длинными русыми волосами, даже не пытаясь скрыть волнение. «Да», – услышала односложный ответ от женщины, одетой в сине-желтый костюм, которая внимательно вглядывалась вдаль, а там было на что посмотреть. Огромная, в 5 метров высотой стальная дверь, выдолбленная в отвесной скале, ярким пятном выделялась на безлюдных просторах полуострова Лабрадор, защищенная двумя рядами заграждения и дотов, на которых возвышались сторожевые вышки, с установленными на них миниганами. Это была настоящая крепость, штурмовать которую было себе дороже. Любой генерал просто бы вызвал авиацию, приказав снести здесь все подчистую, но даже после этого не стал бы праздновать победу. Ведь после этого пришлось штурмовать то, что спрятано за этими стальными воротами, а любой военный вам скажет о том, насколько это трудно. Вот только ни девушка, ни ее напарница здесь были далеко не простыми людьми. «Долго еще?» – спросила она, невольно ежась от холода. Да, ее костюм хоть и был тонким и облегающим на первый взгляд, но был последним словом инженерной мысли, автоматически поддерживая комфортную температуру тела. Вот только мозг, который своими глазами видел бушующую перед ним метель, не мог принять этого и создавал фантомный озноб. «Все», — ответила ей напарница, которая, оттолкнувшись, спрыгнула с высокой ели, откуда вела наблюдение за происходящим. Ведь просто укрепрайоном неизвестные не ограничились, вокруг бункера постоянно ходили патрули по 5-6 солдат, почти не оставляя слепых зон для наблюдения. «Пошли». Пригнувшись к земле, она быстро рванула подальше от крепости, пока русоволосая девушка, чертыхнувшись и в очередной раз поразившись выносливости и морозостойкости одной конкретной грубиянки, тоже побежала за ней. Вот только если та, кого назвали Логан, была подобна дикому зверю, бежав вперед почти не оставляя следов и не выдавая себя ни единым звуком, то ее напарница просто проходила сквозь все препятствия, будь то камни, деревья или не ожидавшие такого животные, глаза которых от произошедшего становились размером с блюдце. Единственными моментами, когда юная мутантка проявляла себя, были редкие остановки, на которых она резко вдыхала воздух и продолжала путь. Да, благодаря фазовым перемещениям она была неуязвима для любых атак, в том числе и отравляющих, но дышать она тоже не могла. Поэтому ничего удивительного, что к цели их забега, спрятанному на одной из небольших полянок черному сверхсовременному самолету, они прибыли одновременно. Трап, стоило им приблизиться, опустился, впустив разведчиков внутрь. «Вы вернулись», — Поприветствовала их высокая девушка с завязанными пучок карими волосами, облаченная в облегающую форму и с надетым на голову светящимся красным визором. «Как все прошло?» «Плохо», — ответила ей Логан, стряхнув снег с плеч и встав во весь рост. «Их слишком много. Тайно нам не проникнуть. Нужен штурм». «Точно», — нахмурившись, уточнила циклоп, сложив руки под грудью. «Точно, Саммерс», — раздраженно ответила Россамаха, пройдя мимо нее, больно боднув плечом, не заставляя меня повторять еще раз. «Эй, Логан», — возмутилась она, развернувшись на носках. «Что ты себе позволяешь? Я лидер этой операции, лидер лидером, но я не хочу повторять одно и то же два раза, дубовая ты башка», — фыркнула женщина, продолжив путь в сторону главного мостика, под гневные крики «Скотт». «Опять началось», — подумала призрачная кошка, устало вздохнув и отправившись за парочкой. «Вроде бы взрослые женщины, одна даже учитель, а ссорится как младшеклассницы. А ведь это мое первое задание, на которое меня отпустила профессор. Невезуха. Да, да, невысокую девушку, сейчас размышлявшую о том, какой стороной к ней повернулась госпожа Фортуна, звали Китти Прайт, и она была членом легендарных людей Ха, той самой команды, которая была создана профессором Шарлин Ксавьер много лет назад, одновременно с ее школой для одаренных детей, во времена ее юности, для противодействия угрозам против как мутантов, так и остальных людей. За 20 лет существования команды та успела обрасти легендами и мифами, которые она, молодая девочка, едва закончившая школу, заслушивалась с самого детства. Ведь именно иксы спасли ее из рук клуба адского пламени и даже смогла заменить родителей, которые погибли от рук клуба. Профессор стала доброй и понимающей мамой, всегда готовой поддержать и дать совет молодой мутантке, а Шторм – серьезной и сильной наставницей, помогавшая Китти правильно развивать ее силы. Пришедшая пару лет Логан стала хоть черствым и немногословным, но другом, а Курт, ее ровесник, с которым они одновременно попали в школу, тайным возлюбленным, за которого она хотела в будущем выйти замуж. Да, он синий, да, хвостатый, да, глаза у него красные, да, он людей боится из-за того, что его все детство называли отродьем дьявола и прочими хорошими словами, но он добрый и милый, способный выслушать и поддержать в трудную минуту, в отличие от одного рыжего придурка, который вечно смотрит на всех взглядом короля, единственного и неповторимого. «Как сейчас», — подумала Прайт, заходя на мостик, где уже собралась вся команда. «Логан, Скотт, хватит ругаться», — отчитывала обеих спорщиц Шторм, высокая чернокожая женщина с длинными белыми волосами, бывшая здесь самой старшей и опытной, о чем лишний раз не стоило упоминать, после Россамахи. «Мы же на миссии, не время для ваших разборок». «Поняла, поняла», — нехотя ответила последняя, подняв руки вверх. Как слышала Прайт, ее наставница по физкультуре Шторм уважала, особенно после их первой встречи, во время которой в нее ударило сразу несколько десятков молний, почти испепелив до костей. «Не буду я больше спорить с нашей одноглазкой». Гррррр. Скрежет зубов Саммерс был слышен на весь самолет, и если бы не предупреждающий взгляд чернокожей мулатки, спор гарантированно продолжился бы. Так что удалось выяснить, наконец подал голос единственный парень в команде. Сама себе Китти могла признаться, Джин Грей был красавчиком, каких поискать. Смазливая мордашка, худое и жилистое телосложение, зеленые глаза и улыбка отпетого Лавеласа сражали сердца каждой девушки, которая впервые пребывала в стены школы. Вот только проходили пару недель, и вся симпатия таяла словно снег на июльском солнце. Причина была проста: Грей был невыносимым мудаком, зашкаливающим ЧСВ и любовью лазить по чужим головам. Впервые на своей шкуре Прайт это испытала в 14 лет, когда тайно подглядывала за Джином, которому было 17, и думала о вещах на самого скромного толка. Какого же было ее удивление, когда он на следующий день подошел к ней и сказал, что такой замухрышке нужно либо работать над собой, чтобы стать его достойной, либо забыть и не фантазировать о несбыточном рядом с ним, ибо это мерзко. В тот момент Китти была разбита. Слава богине, у нее хватило силы и смелости обратиться к Шторм, которая выслушала ее и успокоила, дав несколько советов, как вести себя с мальчиками. По ее словам, в мире встречаться экземпляры и похуже Грея, и в их случае нужно отступить, забыть и найти себе кого-нибудь получше. Позже, когда подобные жалобы поступили еще от нескольких студенток, с Джином поговорила лично профессор, сделав ему такое внушение, что парень до сих пор спрашивал у нее разрешение на использование телепатии. «Много и ничего», — ответила на его вопрос Логан, нажав на несколько клавиш и вызвав подробную карту территории. «Бункер находится в одной из отвесных скал и, наверняка, уходит вглубь на многие сотни метров. Снаружи его охраняют порядка 200 наемниц, из них 50 у входа, а 150 в патрулях. Из оружия – 2 танка, 4 БТР, 3 зенитки, 6 огневых точек с пулеметами. Фи мягкий знак Ю, нехило», – присвистнула разлегшаяся на кресле молодая девушка, одетая в такой же костюм, как она, правда с весьма вызывающим декольте. Барбара Дрейк, больше известная как Айсберг, была всего на год старше Китти, но уже успела поучаствовать в нескольких миссиях команды и зарекомендовать себя как одна из сильнейших мутантов школы. Своим криокинезом она могла за считанные минуты превратить целый квартал в ледяную пустошь, и остановить ее могла только профессор Джинны Шторм, использовав все свои силы. «Но не вижу проблем, мы и не с такими справлялись. Вспомните хотя бы прошлую базу Страйкер. Вот только там это была вся охрана, Дрейк», — возразила ей Логан, показав пальцем на карте, где в реальности располагалась дверь, а здесь это только стража у входа. Сколько их внутри, одному черту известно. Может, попросим помощи у профессор, предложила Китти, робко подняв руку. Это была ее первая миссия, и она не понимала, почему ее взяли на штурм такого важного места. Не получится, ответила ей Шторм, увеличив масштаб карты до размеров всей планеты, на которой ярко выделялись огромные черные пятна и мелкие, почти незаметные точки. Так под завесой были несколько регионов в России, почти вся Япония и Китай, Северная Индия и ряд областей в Латинской Америке, а мелких точек было полно уже в Северной Америке и Европе. В мире есть места, где телепатия профессора не работает по самым разным причинам: технология, магия, другие телепаты. Это место одно из них. Даже без этого проблем у нас полно. Если бы меж бровей Расмахи положили орех, то он точно бы раскололся. Настолько хмурой сейчас была самый опытный член команды. На шеях патрульных я заметила датчики. Я видела такие один раз в Мексике. Они считывают их сердцебиение и биологические ритмы. Стоит вырубить хоть одну, как внутри и снаружи поднимется тревога. К тому же на базу не ведет дорога и нет открытых вертолетных площадок или взлетных полос. Поэтому неизвестно, как происходит связь с внешним миром. Не забываем про другое. Скала слишком большая и высокая, кошка не сможет зайти с противоположной стороны, дыхания не хватит, хреново, буркнула Циклоп, скрестив руки за спиной, но мы не можем отступить, там могут быть мутанты, придется действовать грубой силой, устало выдохнув, сказала Логан, сжав кулак и выпустив оттуда 3 длинных металлических лезвия. Начнем штурм, распределяем задачи. Шторм, создай бурю и вынеси двери. Айсберг и Циклоп, техника. Джин, на тебе живая сила у ворот, я и Прайд разберемся с патрулями. Справишься, малая? Все взгляды неожиданно скрестились на ней. Да-да, невольно заикнувшись, ответила Китти, невольно прижав руки к груди. Первая миссия, большая ответственность, спасение сестер-мутантов. Чувствуя, как от волнения начинаются трястись ноги, призрачная кошка смотрела на приблизившуюся к ней наставницу, смотревшую на нее своим пристальным жестким взглядом. «Молодец», — сказала она, положив руку на голову и взлохматив волосы. «Пошли». Чувствуя, как в груди разрастается тепло, Китти с благодарностью смотрела на спину наставницы. Грубая, жесткая, звероватая, она не пользовалась особой любовью у детей в школе, как и популярностью, ведь по мнению большинства была слабейшим членом команды. Но сейчас ее спина была такой крепкой и женственной, а для нас мужественной, что кошка пошла бы с ней и в огонь, и в воду, и на штурм самого неприступного бункера. Вначале все шло по плану. Резкое ухудшение погоды никак не встревожило охранников. Полуостров Лабрадор по погоде не только не уступал суровостью далекой Сибири, о которой ей иногда рассказывала подруга Елизавета Распутина, но даже превосходил. Вот только стоило облакам собраться, а затем начать извергать молнии, как окрестности огласил вопль сирены, а патрули начали быстро отступать к базе. Однако все это было бесполезно. Начавшая снежная буря была идеально маскировкой для самого опасного хищника в этих лесах. Росомаха была безжалостна, быстрая, сильная и дикая, грудью бегущая на выстрелы и кромсающая врагов острыми когтями. Прайд знала, что на руках команды есть кровь. Трудно сохранить секреты от мутанта, которая может проходить сквозь стены, и нашла тайный тренировочный комплекс под зданием школы через неделю после заезда. Но это не значило, что каждый раз, когда она своими глазами видела испачканную в крови росомаху, багровый лед на спине айсберг, легкое подергивание пальцев у шторм, выдающее избыточное использование ее сил, которые никогда не различали своих и чужих, у нее по спине не пробегали мурашки. Так что когда 2 года назад Логан забрала ее в Японию, где она долгое время обучалась под руководством местных мастеров и вместе с ними воевала против руки, Китти не слишком сильно удивилась. Да, многим покажется странным, что 17-летняя девочка, которая спокойно обучалась владению клинком, а потом помогала в бою против настоящих ниндзя, сейчас нервничала как молодой девственник перед первым разом. Вот только Людиха – это Людиха, команда которой она восхищалась с детства, ее мечта, к которой она всегда стремилась, и сейчас была ее первая миссия. «Кошка, не зевай!» – услышала она голос наставницы, когда слишком ушла в свои размышления и едва не забыла пробить добивающей ногой по шлему поверженной противницы, из-за чего она ее чуть не пристрелила. «Бах! Поняла!» – сказала она, ни мгновение став неосязаемой, пропустив сквозь себя пулю, а после с размаха ударив ногой по шлему наемницы. «Спасибо костюму, способному по желанию становиться твердым, давая возможность наносить удары, которые ей, с ее 50 килограммами, и не снились. Тогда вперед!» – скомандовала росомаха, уже разобравшаяся с очередным патрулем и теперь на полной скорости несущаяся к следующему. «Есть!» – крикнула она, сверившись с данными на наручном компьютере, кинулась к обозначенной цели. Напрячь бедро, икру, ступню, довернуть лодыжку, и вот она отталкивается от земли, почти летя к заметившим ее врагам. «Дыхание, береги дыхание», проносилось в голове у Прайд, пока делала глубокий вздох, прежде чем сместиться, пропуская сквозь себя целый рой автоматных пуль. Снег, небольшой камень, корень, дерево, тело, пробежавшие за последний год сотни, если не тысячи миль, фоном анализировала окружающее, выбирая самый оптимальный путь к врагу, вовсю экономя дыхание. Ведь именно воздух в ее легких был залогом победы, ее неуязвимости. 10 метров, 8 метров, 5 метров, хук, кик, панч, локоть, ладонь, 3 метра, 1. На мгновение появиться, отвести автомат и резкий удар по челюсти, хруст, сохраняя инерцию, подпрыгнуть, раскрутиться в воздухе и нанести мощный удар в висок. Второй хруст, мири, крикнула одна из патрульных, опустив автомат и побежав к ней, вынув из рукава армейский нож. Возможность промелькнула в голове у Прайд, прежде чем она резко сместилась, прошла сквозь потерявшую контроль дуру и точным ударом кулаком, с двумя выставленными костяшками, пробила другой наемнице прямо в грудь, сломав грудину. Третий хруст, черт, 2 широких шага, двойной удар локтем, одни в дуло, другой в челюсть, нокаут. Четвертый хруст, ты сдохнешь, закричала последняя, но удар ладони прямо в кадык, и она падает на землю, сотрясаясь в хрипах. Жить ей осталось пару минут, 7 секунд, 5 трупов, 5 жизней, которые просто выполняли свою работу. За каждой из них стояла своя история, свои взлеты, свои падения, и теперь они прервались от рук молодой девушки. Вдох, которая даже не слышала их криков, не видела их остекленевших глаз, делая глубокий вдох. Все ее мысли были только об одном, о дыхании, о битве, выживании. Дыхание, береги дыхание. 4 минуты 23 секунды. Ровно столько потребовалось команде, чтобы разобраться с 200 профессиональных наемников, вооруженных и оснащенных на уровне, достаточном, чтобы совершить переворот в какой-нибудь маленькой африканской стране. Долго еще, подняв голову к небу, спросила росомаха, где гроза постепенно и набирала силу, становясь все больше и опаснее. 30 секунд, ответила ей повелительница погоды, начиная закручивать молнии в единый огромный шар. «Джин, айсберг, отходите!» — приказала циклоп, прекрасно осознавая последствия такого удара. «Кошка, Логан, готовьтесь!» «Есть!» — ответили все, начав быстро двигаться к заранее выбранной точке, недалеко от бункера. «Пригнитесь!» — услышали они голос шторм, которая, сконцентрировав над собой просто невероятных размеров шаровую молнию, резко опустила руки, отправив собранный заряд вниз. «Бабах! Уй!» Невольно пригнулась Прайд, закрыв руками уши. Удар был настолько силен, что окружающая земля сотряслась, снег с деревьев упал, со скалы начали падать камни, а огромный косяк птиц резко взлетел вверх. «Как всегда, сильна!» — фыркнула Барбара. «Интересно, там обвала не будет, не должно», — ответила ей Росомаха. Маккай проверила окрестные горы, они монолитные, даже такого удара не хватит, чтобы их разрушить, надеюсь. Невольно поежилась кошка, не хотелось бы попасть под обвал. «Тебе то что?» — удивилась Дрейк, положив руки на пояс. «Ты то всегда сможешь спастись, эй!» — искренне возмутилась Прайд, сжав кулаки. «Я вас не брошу, знаю, знаю, подруга». Примирительно подняв руки, ответила Айсберг. «Даже подразнить нельзя, не смешно, Бара». Не собиралась успокаиваться Китти. «Тихо!» — гаркнула по связи Логан, незаметно залезшая на одну из сосен и оттуда внимательно наблюдавшая за происходящим. «Ворота искорежены и почти пробиты. Циклоп сможет их добить. Враги видны», — уточнила их лидер. «Нет», — ответила Росомаха, спрыгнув вниз. «Тогда выдвигаемся», — скомандовала Циклоп, рванув вперед, а за ней все остальные. Прибыв на место, Китти поняла, что от небольшой крепости остались одни руины. Удар шторм, телекинез Грей, лед Айсберг, лучи Скотт перемололи укрепление в труху, оставив после себя лишь щебень, куски арматуры и развороченные остатки техники. Сама же дверь прогнулась, отекла и теперь, даже на первый взгляд, держалась на добром слове, которое сразу сказала Саммерс. Вшух, нажав на одну из кнопок визора, она выстрела красным лазерным лучом и начала плавить самый пострадавший участок прохода. «А нельзя было поступить так сразу?» – спросила Прайд, не понимая смысла устроенных разрушений, после которых от немногих выживших даже костей не осталось. «Долго», – ответила ей Логан, вставшая в свою любимую звериную позу, позволявшую ей мгновенно набирать высокую скоростью. «Те, кто внутри, успели бы перегруппироваться и сбежать, ясно». Кивнул Прайд, стараясь не смотреть назад. «Айсберг!» — крикнула Циклоп, когда большой кусок двери стал оранжевым. «Поняла», — ответила ледяная леди, подбежав к двери и, положив на нее руки, резко охладла ее, вытянув все тепло из стали. Кряк, скрип не выдержавшего такого издевательства металла больно резанул по ушам, но для команды Хай это был знак, сигнализирующий о близости к их цели. «Кошка внутрь, разведка!» — продолжила отдавать команды Саммерс, немного отойдя назад, за спины Росомахи и Айсберг, ведь она, как и Шторм, по силе не отличались от простых людей, для которых попадание пули могло стать смертельным. «Джин, таран, поняли», — крикнули они одновременно, начав использовать свои силы. Так вставшую хрупкой сталь врезался сильнейший телекинетический таран, а Китти, привычно задержав дыхание и сместившись по фазе, побежала внутрь, сквозь 2 метра стали, чтобы увидеть внутри звуки пулеметной очереди. Еще одну такую же дверь, расположенную в сотне метров от первой, а между ними сотни головорезов, сразу открывших по ней ураганный огонь. «Дьявол!» — ругнулась Прайд, отпрянув назад и быстро вернувшись к команде. «Там такая же дверь, Скотт!» — ответила она, после того, как сделала мощный вдох. «И еще сотня наемниц. Они нас ждут. БЛ!» — ругнулась Циклоп, поняв, что изначальный план по быстрому штурму полетел к черту. За то время, пока они будут ломать новую дверь, все важные данные успеют стереть, а мутантов вывести или избавиться, в зависимости от отбитости руководства базы. Но отступать было нельзя, да, они не смогут накрыть верхушку базы и спасти мутантов, но уничтожив дорогостоящее оборудование и сам бункер, они сильно осложнят жизнь людям, стоящим за всем этим. «Продолжаем», — сказала она, нажав на несколько кнопок на шлеме и посылая сообщение на корабль, чтобы профессор узнал о происходящем. Команда не в первый раз сталкивалась с похожей ситуацией, поэтому все знали, что делать. «Джин, не сдерживайся, бей, понял», — крикнул ей ее парень, резко сложив ладони в сферу, сконцентрировавшись и нанося свой сильнейший телекинетический удар, который окончательно разнес кусок стены, открыв им вид на стоявших там людей. «Ну что ж, погнали!» Не скрывая удовольствия, рыкнула Логан, вытянув когти и рванув вперед. «Ненормальная!» В тон ей фыркнула Айсберг, создавая под ногами ледяную платформу и понеслась вслед Росомахой. «Мы все такие!» — подметил Грей, по-позерски останавливая перед собой пули и легким щелчком пальцев возвращая их обратно. «Я нет!» — ответила Прайд, бросив последний взгляд назад в небо, где до сих пор висела шторм и следила за тем, чтобы никто сюда не прилетел и не улетел. «Действуем по плану», — крикнула Циклоп, про себя чертыхнувшись на слишком своевольную команду. Но таковы были люди Ха, сборище индивидуалистов, объединенные одной целью — спасти как можно больше мутантов. 6 ноября 2010 года от Рождества Христова, 1,5 часа спустя, после нападения на бункер, секретный бункер, полуостров Лабрадор, Канада, Северная Америка. Чтобы пробиться сквозь второй заслон, команде понадобилось порядка часа, из которых 50 минут ушли на разогрев, охлаждение и выбивание двери. Все же 2 метра сплошной стали, это вам не папье-маше, и даже магнита пришлось бы постараться, чтобы с ней справиться. Вот только с прорывом внутрь бункера ничего не кончилось. Ожидая увидеть привычные коридоры с лабораториями, казармами, тюрьмами и прочей мишурой, кои они навидались, штурмуя объекты Страйкер, команда шла вперед, надеясь причинить неизвестным врагам как можно больше ущерба. Каково же было их удивление, когда, пройдя сквозь бесконечный лабиринт из блокпостов, мастерских и ангаров, полных военной техники, материалов и припасов, оставляя после себя трупы, разруху и крики недобитых людей, они увидели такую же дверь, только в 2 раза меньше и, судя по виду, в 10 раз тоньше. Это уже какое-то издевательство, рыкнула Логан, сдирая сожженный 2 огнеметчиками костюм и оставаясь полностью топлес, сверкая 2 достоинствами 3-го размера. «Прикройся», сказала Айсбер, кинув ей куртку, снятую с одной из наемниц, пока циклоп прикрывала глаза покрасневшего Джина. «Китти, можешь проникнуть, посмотреть?» – спросила у нее Скотт, когда регенераторша накинула одежду и застегнула ее на своей выдающейся груди, невольно вызвав зависть у большей части команды. «Дай минуту, фух, отдышаться, фух, восстановить дыхание», – сказала еще не пришедшая в себя Прайд, которой последние полчаса приходилось выполнять роль разведчика и совать нос в каждый закуток, отчего ее выносливость сильно истощилась. «Хорошо», – кивнула Саммерс, прекрасно понимая, что пары минут погоды не сделают. Это только в кино бывает так, что герои приходят в последний момент и спасают мир или город, в зависимости от масштаба, за мгновение до его гибели. Все ради драмы, натяжения нерва у зрителя и создания необходимых эмоций. В реальности победа или поражение решается еще в начале сражения, когда становится понятно, кто из противников сильнее и способен правильно использовать свои возможности. Исключения лишь доказывали правила. «Я готова», — сказала кошка, когда спустя пару минут привела в порядок сердцебиение и дыхание. «Начинай», — приказала циклоп, пока остальные построились в привычную формацию для пробивания двери. «Ну пошли», — подумала Прайд, сместившись и сделав шаг сквозь дверь, которая и вправду оказалась гораздо тоньше, вот только на той стороне. «Бу», — сказала ей прямо в лицо обладательница насыщенных синих глаз, со змеиным зрачком, вызвав в глубине ее души жуткий и неподдельный страх. «Кья», — вырвалась у Китти, пока она невольно отпрыгнула назад, по ту сторону двери. «Что такое?» — нахмурившись и выпустив когти, спросила Логан. «Ты там?» — заикнувшись, хотела было сказать кошка, вот только дверь, скрипнув, начала открываться самостоятельно. «Готовьтесь», — приказала циклоп, сразу поднеся палец к виску, пока остальные не отставали от нее, готовясь к бою. Все же каждый из команды мутантов был опытным боевиком, участвовавшим не в одном десятке подобных миссий, за исключением Прайд, и прекрасно уяснившим урок: если происходит какая-то хрень, то это не к добру. «Так, так, так, кто у нас здесь?» — услышали они звонкий женский голос, идущий с другой стороны еще не до конца открывшейся двери. «Команда одной безногой пенсионерки? Позвольте узнать, что вы тут забыли. Все же это частная собственность, и вторжение сюда противоречит закону». «Ты кто, БЛ, така?» — рыкнула на нее Росомаха, еще сильнее пригнувшись к земле, пока из прохода появилась белая изящная ножка на высоком каблуке. «Кто я такая?» — спросила девушка, вышедшая оттуда. Она оказалась молодой красавицей, с платиновыми волосами и теми напугавшими Китти голубыми глазами, одетая в простой серый костюм, состоящая из юбки-карандаша и белой рубашки, ей бы больше подошел офис большой компании на тайный бункер в глубине Канады. Всего лишь смотрительница этого прекрасного места, которое вы захотели уничтожить. Поэтому говорю вам в первый и последний раз. В этот момент ее взгляд будто стал острее, мышцы напряглись, одежда затрещала, отчего волосы Логан невольно встали дыбом. «Пошли вон отсюда. Примечание к части. Вот и глава. Да, понимаю, что она должна была выйти вчера, но буду честен, забыл. Всех поздравляю с праздником и напоминаю, что на Бусти, Бастетос Риск, уже выложено следующих 5 глав, и в ближайшие пару дней выйдет еще одна. Глава 14. Часть 2. Неприятная встреча. 6 ноября 2010 года от Рождества Христова. То же время. 1407 Грай Малкин Лани, город Салем, северо-восточный округ Уэстчестер, Нью-Йорк, восточное побережье, Северная Америка. Буду честен, когда мне в 2 часа ночи поступило сообщение об атаке на один из моих важнейших секретных бункеров, я был в ярости. Впервые за последние пару столетий я решил нормально, по-человечески, выспаться, 8 стандартных часов. Ведь эльфы не спят, вместо этого они погружаются в глубокую медитацию, находясь в полубессознательном состоянии порядка 4 часов в сутки. Во время этой медитации они грезят о самых разных вещах, занимаются ментальными практиками, просчитывают свои дальнейшие действия, вспоминают былые дни, мечтают о несбывшемся. Вот только это не сон, это все еще бодрствование, хоть и очень своеобразное. За 300 лет я уже привык к этому, сделал частью своей жизни, но тот огрызок человечности, который у меня все еще остался, продолжал мечтать о привычном для него сне, о состоянии, когда тело человека стремить возвратиться во времена своего наивысшего блаженства, в утробу матери. И я не шучу, не зря рождение называют самым большим стрессом, который проживает человек. Забавно, что даже в этом мире Фрейд написала свою теорию психоанализа, подумал я, откинув голову на подголовник и прикрыв глаза. Моя машина быстро ехала по дорогам Нью-Йоркского Салема, везя меня в нужное место. И вот, когда я спустя неделю опытов смог, наконец, нормально перевоплотиться и воспользоваться настоящим человеческим телом, одна зарвавшаяся девчонка решила испытать на прочность мое терпение. «Господин, мы прибыли», — услышал я голос водителя, когда автомобиль остановился перед высокими стальными воротами. «Хорошо, Илон», — сказал я, открывая двери и выходя на свежий воздух. «Припаркуй машину неподалеку и ожидай меня». «Как прикажете, господин», — ответил он, не став возражать, и вскоре электрокар производства Абстерга уехал в поисках ближайшей парковки, оставив меня одного. «Ну, что ж, не будем задерживаться», — пожав плечами сказал я, нажав на висевшую на колонне ворот кнопку вызова. «Доброй ночи», — прозвучал из интеркома хорошо знакомый мне мягкий женский голос. «Вы прибыли в школу Ксавьер для одаренных подростков. К сожалению, время сейчас позднее, поэтому прошу вас дождаться утра. Арнук, 9, Моне, Рашах», — раздраженно сказал я, сложив руки на могучей груди моего нынешнего воплощения. Сейчас я был в облике не старого разваливающегося, сутулого старика, которому оставалось жить всего пару лет, а молодого и сильного мужчины, так и пышущего жизнью. «Приветствую вас, мистер Хикматьяр». Несколько раз мигнув, обработав запрос, ответила мне система охраны особняка, начав открывать ворота. «Можете проходить, госпожа Ксавьер уже предупреждена о вашем визите». «Прекрасно», усмехнувшись, ответил я, начав размеренный путь в сторону поместья, в голове прогоняя все возможные развития событий. Особняк крестницы, как всегда, навевал ностальгию. Стиль Тюдор ревевал с прихотливыми скатами крыши и большими окнами, на 55 комнат, расположенных на территории в 4300 квадратных метров, а вокруг 6-5 га сочного зеленого газона и сада с множеством деревьев. Спроектированная Гестией Кауфман, известной по работе над плотиной Гувера, по заказу Оливии Ксавьер, второй главы этого семейства, это поместье было одним из тех немногих мест, куда наведывались все 4 моих ипостаси: Амелия, Петра, Фелиция и Виктор. Я своими глазами видел все взлеты, падения, кризисы, успехи, свадьбы, похороны, всю историю этого семейства, и мне было невероятно жаль, что двое моих самых перспективных подопечных, Фрост и Ксавьеры, выродились, оставив после себя лишь 2 представительниц, не собиравшихся обзаводиться наследниками. Чтобы не утверждали коммунисты, но не каждую кухарку можно поставить править страной. Зачастую кровь, селекция которой проводилась веками, может показывает гораздо лучшие результаты взятого с улицы человека. Но это не значит, что я буду с ней церемониться, думал я, мерно вышагивая к крыльцу, где меня уже ожидали. «Ты постарела, Шарлин», — вместо приветствия сказал я, подойдя к навороченной коляске, в которой сидела моложавая женщина, на лице которой были небольшие мешки, умело замаскированные неброской косметикой. «А ты помолодел, крестный», — ответила Ксавьер, тряхнув волосами, которые у нее, в отличие от оригинала, были. «Рад тебя видеть, Мири», — обратился я к девушке, бывшей в этом мире альтер-эго зверя. «Здравствуйте, мистер Хикматьяр», — слегка посинев, ответила она, неловко кивнув. Одетая в теплую кожаную куртку и узкие штаны, она мало походила на оригинал, будучи более женственной и человечной, сложно сказать, ведь оригинальный зверь мной был уже давно позабыт. Как проходят твои исследования? Уточнил я, опираясь руками на трости, подчеркнуто игнорируя молчаливую пенсионерку. Ваша новая система связи – это что-то с чем-то. Мои люди так и не смогли ее взломать. Благодарю за похвалу. Еще раз кивнув, прошептал Эмири. В этом не было ничего сложного. Я лишь использовала старые наработки профессора Рида и Октавии, основанные на теории квантовой запутанности. На основе их теории я разработала сверхчувствительный уловитель микроколебаний, а дальше, на основе полученных данных, вывела алгоритм, который использовался для создания центрального узла связи. По мере рассказа ее глаза, искра в ее глазах все сильнее разгорались, голова поднималась, а спина распрямлялась. Девушка на глазах превращалась из забитой мышки в живущего своей работой профессионала, готового часами рассказывать о своей работе. Как же она напоминает Беннер, с улыбкой подумал я, продолжая внимательно слушать Макке и иногда задавать ей наводящие вопросы. Да, главных аспектов своей технологии она мне не выдаст, не дурочка же, но даже эта информация может помочь моим инженерам создать аналогичную технологию в будущем. Корпоративный шпионаж на минималках. Это все очень интересно. Через пару минут вклинилась в стихийно возникшую беседу Ксавьер, наверняка телепатически попросив Мири ненадолго замолчать. «Но зачем ты приехал, крестный? Будто ты не знаешь, Шарлин», — ответил я вопросом на вопрос, следуя традиции одного народа. «Ты один из немногих, кого я не могу прочитать», — слегка улыбнувшись парировала она, разведя руками. «И я рад этому», — сохраняя на лице вежливую и насквозь фальшивую улыбку, сказал я, в конце немного склонившись вниз, к креслу. Но мы так и продолжим говорить на крыльце, тут слишком много лишних ушей. Одним из аспектов системы ДНД была система навыков. Они отражают некий аспект характеристики, а владение ими демонстрировало мастерство в определенных аспектах. Навык восприятия, который я освоил еще в начале своего пути, давал бонус к обнаружению самых различных вещей, начиная от лишней закорючкой в тексте контракта, заканчивая прячущимися мутантами, которых, несмотря на 3 часа ночи, вокруг было излишне много. «Конечно», — понимающе кивнула Шарлин, нажав на несколько кнопок и развернув свое кресло ко входу. «Прошу за мной, как скажете», — кивнул я, последовав за хозяйкой дома. Внутри дом соответствовал своему внешнему виду. Большое количество дерева, старинной мебели, картин, живых растений, ковров и прочих атрибутов старинного поместья. Вот только если присмотреться, то было заметно, что здесь учатся необычные дети. Картины были за тонким слоем бронированного стекла, мебель носила следы постоянного ремонта, горшки для растений были из закаленной глины, а от ковров чувствовался свежий запах моющего средства. Одним словом, кто бы ни был завхозом этого места, но с тем, чтобы сохранять атмосферу старинного поместья, он справлялся на все 100%. «Ты ничего не поменяла», — заметил я, задумчиво оглядываясь по сторонам. «Здесь все осталось прежним со времен твоей матери. Она любила этот дом», — ответила Шарлин, поправив сползшую легкую куртку. «Это меньшее, что я могу, чтобы почтить ее память. Это не помешало тебе пропустить ее смерть, гуляя по Лондону, а потом годами не навещать родной дом», — отметил я, краем глаза заметив, как напряглась идущая рядом Маккай, а плечи Ксавьер невольно вздрогнули. Я была молода и глупа, но к ее чести голос у нее остался ровным и спокойным, и совершила множество ошибок, которые стараюсь исправить до сих пор. Эта школа яркий тому пример. Стараешься спасти тех, кого большую часть жизни игнорировала и даже использовала. Усмехнувшись, заметил я, а ведь с твоей силой ты могла бы спасти всех мутантов буквально за пару дней. Политики, военные, богатейшие люди планеты, сильнейшие мутанты. Все они могли бы начать танцевать под твою дудку. «Вот только куист сустадиет ипсост сустадес?» — спросила у меня Шарлин, процитировав крылатую фразу из сатир римского поэта Ювенала. «Кто устережет самих сторожей? Ты же сам много раз говорил мне и Эмме, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Я всего лишь простая женщина, крестный, и знаю себя лучше, чем кто-либо еще». «Неужели боишься не справиться с возложенной ответственностью?» – уточнил я, немного нахмурившись. «Что ни говори, но о волевых и моральных качествах Шарлин я знал получше многих. Сравниться с ней, на моей памяти, могла только одна юная девушка, сейчас досыпающая последние месяцы во льдах Антарктики. Я не боюсь, крестный», – ответила она, на секунду остановившись и посмотрев мне прямо в глаза. «Я это знаю. Только вековой опыт и закаленный столетиями медитации и испытаний характер позволили мне не отшатнуться. Эти карие глаза на простом женском лице, на котором уже давно появились мимические морщинки. В них бушевал настоящий океан. Океан той самой силы, которая позволяла простым смертным в одиночке повергать армии, стирать с лица земли горы и низвергать целые империи. Воля. Не знаю каким чувством, но я понял, что в этом хрупком теле, одетом в простую белую блузку и штаны, скрывалась сила, способная ради своей цели перевернуть целую вселенную. Это пугало и восхищало одновременно, разжигало у меня в груди огонь, пламя действия, желание идти вперед несмотря ни на что, иссушить этот океан, превратить его в песчаную пустошь. Да, сейчас я легко бы мог свернуть Шарлиншею и никто бы не смог мне помешать, но это было бы глупо и неспортивно. Такого соперника нужно повергать на его поле боя, улыбнулся я, прилагая все силы, чтобы она не перешла в оскал. Профессор Хани была моим врагом, но в будущем мы обязательно столкнемся, ибо мои планы были далеко за гранью ее мечты о создании идеального общества, где могли жить простые люди и мутанты. Я собирался сделать нечто настолько грандиозное, что перевернет основы этого мира. Ведь чтобы создать что-то новое, старое придется разрушить. «Здесь нас не потревожит», — сказала Ксавьер, как только мы зашли в большой и просторный кабинет, в середине которого стоял большой дубовый стол, а вдоль стен стояли многочисленные шкафы с книгами, катки с растениями и висели несколько старинных картин. Мири так и осталась за дверьми, наверняка после телепатического приказа директрисы. «Я знаю», — ответил я, нежно проведя пальцами по лакированной поверхности столешницы. «Ты не представляешь, сколько часов я провел здесь, играя в шахматы с твоей матерью. Эх, Эльза, Эльза, я так и не смог ее ни разу обыграть. Может быть, часть она тоже была мутантом и могла предсказывать будущее. Это было бы очень смешно», — фыркнув, заметила Шарлин, сложив руки на животе в замок. «Женщина, которая терпеть не могла мутантов, бывшая ярой расисткой и одной из глав Ку-клукс-клана, оказалась одной из, как она говорила, богопротивных уродов. Жизнь — самый лучший сатирик», — заметил я, подойдя к одной из висевшей на стене картин. Будто подтверждая мои слова, это оказалась репродукция «Герники», одной из самых знаменитых картин Паулы Пикассо, считающуюся страшнейшим обвинением фашизма и тоталитаризма. Что касается Эльзы, то в ее оправдании могу сказать, что она была продуктом своей эпохи и своего общества. Ведь люди всего лишь холсты, на которых рисуют сначала их родители, а потом остальное общество. По такой логике можно оправдать каждого, ответила Шарлин, продолжая смотреть на меня задумчивым и не моргающим взглядом. Ту же нацистскую верхушку. Не согласен, отрицательно покачал головой я. Да, общество само задет вектор движения, но именно люди решают, насколько оно свернет или отклонится от курса. Особенно это стало актуально с появлением мутантов, каждый из которых обладает силой, способной полностью поменять общественные устои. К чему весь этот разговор, Крестный? Устала ходить вокруг да около Ксавьер, невольно помассировав уставшие глаза. Видно, что нарушение режима не слишком хорошо сказывается на ее самочувствии. Нужно помнить, что несмотря на внешность, ей в этом году должно было исполниться 66 лет. Не девочка уже, к этому, сказал я, достав из кармана пиджака три небольших металлических шарика и бросив их на пол. Там они вместо того, чтобы раскатиться по разным сторонам комнаты, образовали ровный круг и выстелили лучами света, образовавшими отчетливую 3D-проекцию. Что это такое, Шарлин? На самой этой проекции велась трансляция происходящего в тысячах миль отсюда. На ней в руинах, оставшихся от первой секции моего бункера, вовсю шла битва между основным составом людей Ха, состоящей из знакомой мне долгожительницы, циклоп Айсберг, смертного воплощения Феникса и невесной мне новенькой, против команды, состоявшей из моей дочери, кровожада, Лорензы, внучки седовласа и новой обладательницы костюма Хлыст, и целого отделения наемников-регенераторов из Версалифи. И боюсь, перевес был отнюдь не на стороне моих людей. Очень хорошо срежиссированный фильм. После недолгой паузы ответила Ксавьер, наблюдая, как Хоулит отрубила кусок хвоста обезумевшего ящера, который в ответ вбил ее в стену. Хотя операторская работа так себе, Крестница, не начиная, играй в дурочку, ответил я, раздраженно показав на проекцию, на которой луч циклоп отсек руку одной из наемниц, которая не растерялась и швырнула ее в сторону противников, где она взорвалась с мощностью хорошего заряда с 4. Что твоя команда забыла на моем объекте? Они положили порядка 400 человек и нанесли ущерба на 200 миллионов долларов. Мне было неизвестно, что это место принадлежало Абстерго. Нахмурившись, ответила она. Тем временем Лоренза, резко развернувшись, ударила двумя хлыстами по новенькой, которая пропустила их сквозь себя и продолжила попытки сблизиться с владелицей экзокостюма, которая вовсю использовала свое преимущество в маневренности и огневой мощи. Все, что о ней было известно, это то, что на ней производят эксперименты, связанные с мутантами. «Позволь же узнать откуда», не удержав оскал, уточнил я. «Все же новая физиология оказывала на меня немалое влияние, повышая эмоциональность в разы. Тебе же известна фамилия полковник Страйкер, крестный», прищурившись, уточнила Ксавьер, краем глаза поглядывая, как Кака в истрепавшемся костюме вбивает в стену Эсберг, которая постоянно пыталась ее заморозить. Неудачно. На одной из баз, которой мы захватили, Эрик нашел очень интересные данные о проекте Хай, проводящемся в его рамках экспериментах. «Твой новый студент», уточнил я, в первый раз услышав это имя, хотя благодаря высокому интеллекту обладал почти идеально памятью. «Да, прибыл только недавно из Закови», ответила Шарлин, нажав на пару клавиш и кресло само переместило ее ногу на другую. Тем временем кровожад смог схватить Росомаху за руки и попытался ее разорвать. Безуспешно, ведь проведенная 15 лет назад операция Страйкер покрыла адамантием не только кости, но и сухожилия, сделав скелет практически неразрушимым, за что ящер поплатился ударом когтями прямо по морде. Бедного мальчика держали в местном доме подушек, используя для не самых детских дел, не давая раскрыться его таланту. «Какому, если не секрет?» – спросил я, не сводя взгляда с одной из точек голограммы. На ней рыжий паренек с легкостью отражал выстрелы моих наемников и швырял в них огромные булыжники или куски арматуры, вырванные прямо из несущих стен бункера. Не будь я таким перестраховщиком и не спроектирую это место с 10-кратным запасом прочности, то оно бы давно рухнуло на голову этому гению. Он может разговаривать с машинами, крестный. Услышанные мной слова вызвали у меня холодный пот. Любыми, начиная простейшим калькулятором, заканчивая сложнейшими вычислительными машинами. «Очень интересная способность», — сказал я, всеми силами стараясь сохранить лицо. «К чему меня жизнь не готовила, так это к появлению в Марвелу гребаного техномонта, способного играючи взламывать и перепрошивать любую технику. Но самое хреновое другое, Ксавьер сказала, что он может говорить даже с калькуляторами, а это значит, ему не важна сложность или прошивка техники, что значило неважность архитектуры изначального софта. Он может взломать все. Так спокойней, спокойней», успокоил я себя, сделав несколько глубоких вздохов. «С появившейся угрозой я разберусь позже, сейчас другая проблема, как эти данные вообще появились на компьютере Страйкер. Что бы ни думала полковник, я не забыл ее фортель с генералом Россой начала аккуратно, через пятые, а то и десятые руки сливать информацию о ее проектах налево. Так, только за последние 2 месяца были уничтожены 5 секретных баз по всему земному шару, 2 взяли мутанты братства, 1 захватили участники клуба. А данные об оставшихся точках, одна из которых была главной базой полковника, я окольными путями слил в руки Маккой, а значит и Хасов. Зачем мне это нужно было? Все просто, уничтожить конкурента. Дело в том, что после атаки магнита на Белый дом, Совет мировой безопасности, а точнее Гидра, стоящая за ним, очень заинтересовалась в секрете силы мутантов и возможностью поставить ее себе на службу. Ради этого была найдена полковник Меридит Страйкер, женщина, изгнанная из собственной семьи за рождение уродки, девочки, с рождения обладающей способностями одним взглядом подавлять и даже разрушать чужой разум. Ей предложили создать и возглавить проект оружия Ха, в тему появившейся тогда команды Ксавьер, целью которого было создание верных только СМБ-мутантов-убийц. Не знаю откуда, но у Гидра уже тогда имелись технологии нейропрограммирования, которые сразу были переданы Страйкер, но были большие проблемы с деньгами. Те времена были золотой эрой щита. Еще не ушел на покой директор Картер, путь вперед начала пробивать нынешний директор Фьюри, а из-за находившейся в разгаре холодной войны и всевластия Красной комнаты большая часть Сената и Конгресса были готовы идти на любые уступки этой организации. Молодой Гидре, который тогда только начинала свой путь по заражению щита и восстановлению своих иностранных отделений, были срочно нужны ресурсы, для финансирования проекта. Вот только единственным, кто в одиночку мог их ими обеспечить, был ваш покорный слуга, который согласился на предложение, но при нескольких условиях. Доступ к исследованиям, голос при принятии решений и выбор, куда будут направляться большая часть поступивших от меня ресурсов. За 30 лет по всему миру было отстроено порядка 10 баз, целью которых было изучение генов А, самих мутантов и создание способов их сдерживания, из которых мне принадлежали 3, 6, из которых 5 захвачены и разрушены мутантами, были под крылом СМБ, а последняя была построена на личные средства Страйкера и держалась в тайне от всех участников проекта. Потрясающая способность. Придя в себя, сказал я, подойдя к столу и сев в глубокое кожаное кресло. И что же он нашел, твой студент? К сожалению, прискорбно мало, с грустью ответила Ксавьер, которая все то время, которое я стояла и думала о произошедшем, смотрела на голограмму. Там ее ученики смогли оправиться от внезапного нападения и теперь теснили моих людей, которые, кроме клонов-наемников, не умели работать в команде и часто мешали друг другу, а не помогали. Исключением была лишь Кака, которой было плевать на все атаки айсберг, и та продолжала вбивать свою противницу в ближайшую стену. Только то, что его целью было создание живого оружия, а также поиск способов уничтожения абсолютно всех мутантов. Та еще глупость, заметил я, пожав плечами. Генха в спящем состоянии есть у 96% людей. Пытаться бороться с вами подобно борьбе с ветряными мельницами, глупо и бесполезно. Но это не помешало тебе участвовать в этой программе, Крестный. Впервые за встречу нахмурившись, заметила Шарлин, сжав руками подлокотники кресла. Неужели тебе настолько безразличны жизни простых людей, что ты готов пойти по трупам? Неправильная формулировка вопросов, дорогая, ответил я, полностью отзеркалив ее позу. Я уже 90 лет иду по трупам, с тех пор как унаследовал компанию у своей матери, но это не значит, что меня не волнуют чужие жизни. Открою тебе секрет, проект оружия Ха появился благодаря вам с Магнета, после ее нападения на Белый дом и отражения ракетной атаки целого военного флота. Правительство просто не могло сидеть сложа руки, и если бы я не стал частью проекта, то их исследования и действия могли быть гораздо жестче. Сказав это, я достал из кармана флешку и положил ее на стол, под недоумевающий взгляд Ксавьер. Это все инициативы Страйкера и ее друзей из правительства, которые я завернул за последние 30 лет, такие как проект Страж, Чума, Икар и прочие радости. Поизучай на досуге и подумай, сколько раз твоя школа и твои любимые ученики оказывались на грани уничтожения. В бункере тем временем ситуация постепенно накалялась. Местная мужская версия Феникса догадалась, что все это время в него и Циклопа стреляли нелетальными резиновыми пулями, и начала активнее использовать в атаке телекинез, ведь их костюмы могли спокойно сдерживать такие выстрелы. К сожалению, на это пришлось пойти, что могло сотворить местное воплощение жизни и смерти, если на его глазах погибнет любимая, мне даже представлять не хотелось. Но это не отменяет экспериментов, проводимых на мутантах, ответила Шарлин, глядя мне прямо в глаза, которые я не стал отводить. Десятки против сотен и тысяч, заметил я, перебив ее. Но ты, не надо мне рассказывать о том, что я мог бы все это предотвратить. Что бы ни говорили о концепции большого и малого зла, но зачастую приходится выбирать одно из двух, твердо ответил я, продолжая дуэль взглядов, в которой никто не собирался уступать. Тогда лучше не выбирать вовсе, сказала мне Ксавьер. Вот только ты не имеешь права делать такой выбор, отрезал я, показав большим пальцем себе за спину, в сторону дверей. Ты лидер, Шарлин, несущая ответственность за сотни жизней своих учеников и воспитанников. Принимая решение, тебе нельзя опираться только на свои желания. Идти третьим путем – это привилегия одиночек. Ты ошибаешься, Крестный, нахмурившись, ответила мне профессор, сжав кулаки. Фундамент, построенный на крови, не сможет существовать вечно. Это мы еще посмотрим, сказал я, бросив взгляд на голограмму и поняв, что пора заканчивать. Там большая часть наемников уже были повержены дуэтом из Циклопа и Феникса, Кровожад был вморожен в лед усилиями Айсберг, а Логан смогла намотать на руку один из хлыстов Лорензо и сейчас просто била ее грудь и живот, пробивая ее костюм своими когтями. Единственная, кто еще осталась на ногах, была Кака, принявшая форму взрослого серебряного дракона, за счет иммунитета к холоду которого она и могла до этого гонять Айсберга, и теперь пыталась сдержать всю команду Хаов. Но по сломанному крылу и запеченным ранам, оставленным лазером циклоп, я видел, что надолго ее не хватит, максимум на 5 минут, поэтому пришло время переходить к агрессивным переговорам. «Шарлин, даю тебе последний шанс, отзови команду и дай мне с тобой нормально поговорить, иначе мне придется перейти к угрозам. Ты же понимаешь, что я не могу, крестный», — ответила она, пожав плечами, «особенно после того, как узнала, какие тайны ты можешь хранить, тогда мне ничего не остается». Сказав это, я активировал свой сосуд гения, благодаря чему на полу появился небольшой ящик с мигающей электронной панелью, а у меня в руке детонатор с большой красной кнопкой, которую я сразу зажал. «Что это?» — сразу насторожилась Ксавьер, внимательно осматривая появившийся кейс. «Новая разработка Абстерго Милитары Цампаны. Мобильная термобомбическая бомба. Мощность взрыва 20 тонн тротила. Способна оставить на месте взрыва кратер диаметров в сотню метров. Система запуска – мертвая рука», – буднично ответил я, смотря как расширяются глаза у сидящей напротив женщины, в конце немного потрясся кулаком. «Ты же не, я то взрыв переживу, как и некоторые твои воспитанницы», — продолжил рассказ. «Вот только большая часть из них не такие крепкие, из-за чего мгновенно погибнут, испарившись в пламени взрыва, как и ты сама. Но, поэтому я даю тебе выбор, крестница», — не давая ей вставить хоть одно слово, продолжил я. «Либо ты отзываешь свою команду и забываешь о моем бункере, либо дело всей твоей жизни прямо сейчас обратится в пепел. На выбор даю тебе 10 секунд. 10, крестный. 9, ты. 8, 7, 6. «Хорошо, я согласна», — наконец сказала Шарлин, вызвав у меня довольную улыбку. «Прекрасно», — кивнул я, отпустив палец с детонатора под шокированный взгляд к Ксавьер. «Ты что, всерьез думала, что я здесь все взорву? Я же не варвар, у меня есть и другие способы», — сказал я, достав телефон и послав несколько сообщений ожидавшим недалеко от поместья отрядом наемников, готовых ворваться сюда при первых признаках битвы. «Но надеюсь, наш договор в силе». Следующие 2 недели слились в одно сплошное разгребание последствий. Нужно было восстановить поврежденный бункер, разобраться с последствиями резкого появления 400 трупов, еще несколько раз поговорить с Шарлин на тему того, куда ей соваться не надо, встретиться с СМБ, у которых появились ряд вопросов, почему именно их базы были атакованы, решить, что делать с информацией о техномонте и, самое главное, разобраться, как информация о моем бункере оказалась у людей Ксавьер. В итоге, после того, как я чуть за шею не вздернул страйкер, стало известно, что информация просочилась из-за некомпетентности одной из работниц СМБ, бывшей замом полковника. Это просто слов нет, кто сохраняла часть данных на свой личный ноутбук и когда начался штурм, забыла его в своей комнате. Именно оттуда иксы узнали столько о проекте и местоположении моей базы, чье нахождение было известно совету из выращиваемых там клонов Хоулит. «Вот так всегда», — выдохнул я тогда, самолично пристрелив эту женщину на глазах у висевшей вверх ногами страйкер. «Миры меняться, а идиоты есть везде». Но итог остался один: из-за этой дуры я испортил отношения с Шарлин и ее людьми, которые играли важную роль в моих планах. Но ничего страшного, ведь хотят того или нет, но они сыграют свою роль в предстоящих событиях.